Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Период реконструкции после гражданской войны в Америке. Послевоенный реставрационный период, был он нелегким. Нужно было залечивать раны, нанесенные войной, материальные и духовные. В это послевоенное время труд христианских организаций был весьма необходим. Не только нужно было залечивать раны, но и примирять враждующие стороны. И результаты такого христианского труда были весьма полезными и эффективными. В результате упразднения рабства в Америке требовалось много рабочей силы. Поэтому большие массы эмигрантов приезжали в Америку из разных европейских стран. Все эти люди приезжали из Европы в Америку в поисках лучшей жизни. Многие из этого рода иммигрантов приезжали с добрыми намерениями и желаниями, но многие из них приезжали почти с пустыми карманами, чтобы начать новую жизнь в новой стране и в новых условиях, не зная даже языка, на котором говорили в этой стране. И были они как человек без языка, как писал в своей повести Владимир Короленко о Матвее, заблудившегося на улицах Нью-Йорка. Поэтому и нелегко было найти контакт с американской реальной жизнью и действительностью. В таких обстоятельствах многие терялись и попадали в жизненные тупики, и разочаровались, теряя веру в свои личные силы. Иммигрантами этими были немцы, голландцы, французы, шведы, шотландцы, валлийцы, норвежцы и датчане. Все они были людьми труда и имели многие способности. Но, очутившись в этой новой для них стране, они терялись, не зная, как и где им применить свои силы и способности. Главное для них в этом сложном вопросе было то, что они не знали ни языка, ни традиций американской жизни. В Америке уже было много переселенцев из вышеупомянутых европейских стран. Многие из этих иммигрантов уже были зажиточными людьми и были верующими, принадлежащими к разным деноминациям. Они считали своей национальной обязанностью помочь своим землякам советом или делом, и эта благородная задача ложилась в первую очередь на христианские церкви, которым они принадлежали. Приведу один из многих примеров. Некоторые из этих иммигрантов, имея маленькие сбережения или деньги от проданной в Европе своей земли или своего имущества, хотели купить для себя земельные участки. К ним приходили какие-то типы и предлагали свои услуги купить от них участки земли целинных наделов. Осмотревши целинную землю, ее качество и хорошее положение, они договаривались о цене, платили условную сумму, получали купчую с красивой золотой, вытиснутой на хорошей бумаге печати. Новый хозяин купленного надела прятал свою купчую и приступал до постройки дома и подсобных хозяйских построек. Но в один прекрасный день приезжал к ним какой-то господин и спрашивал, кто им разрешил строить постройки на его земельном участке и пахать землю. Владелец доставал свою купчую и предлагал ее приехавшему господину. Тот внимательно читал ее и потом заявлял, что этот документ фальшивый, и подложный, который не имеет никакого значения. Видя горе этих людей, он сочувствовал им, что их так жестоко обманули какие-то темные типы. Чтобы помочь их гору, он предлагал им арендовать эту землю и платить аренду, пока земля не будет полностью выплачена. Видя такие злоупотребления над несчастными, неопытными, но доверчивыми людьми, иммигрантами, 36 христианских деноминаций объединились, чтобы организовать американское внутреннее миссионерское общество и поддерживать материально 833 миссионеров, которые работали между индейцами и среди иммигрантов, которые были вне церкви. Миссионеры старались всем этим людям дать добрый совет и, если нужно, дать посильную материальную помощь нуждающимся и оградить их от всяких нечестных обманщиков, аферистов, которые пользовались незнанием этих людей. Результатом этой миссионерской работы из 140 тысяч индейцев 39 тысяч приняли христианство и стали членами разных церквей. Деятельность американского евангелиста Двайта Муди. Двайт Муди был один из многих, который вел успешную евангельскую работу среди солдат и раненых в период гражданской войны. Двайт Муди обратился к Господу, когда ему было 18 лет. Отец Муди помер, когда мальчику было всего 4 года. Отец Двайта Муди был обыкновенным фармером. И жили они в штате Массачусет. Для оставшейся вдовы матери Двайта было весьма трудно, чтобы сводить концы с концами. Нужно было накормить детей, обуть и одеть всю семью. После смерти ее мужа все эти обязанности легли на слабые женские плечи. Но она делала все, что только могла. Неудивительно, что Двайт не получил хорошего образования, а лишь начальное. В 18-летнем своем возрасте он уверовал в Господа Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Год спустя после своего обращения он отправился в город Чикаго, чтобы поискать своего счастья. В Чикаго ему удалось сорганизовать свое предприятие, бизнес, которое успешно развивалось. А сам он стал членом Плимутской церкви. Группа верующих этой церкви была небольшая, и в их молитвенном доме, где они собирались, было много пустых скамеек. Видя это, Муди попросил у пастора и церковного комитета, чтобы они сдали ему в наем все пустые скамейки в их церкви, а он им заплатит договоренную сумму. На следующее воскресенье все пустые скамейки зала были полностью заняты мальчиками и молодыми людьми, такого же возраста, как и сам Муди, которых Муди буквально собрал из улиц. Другими словами, это были дети улицы. Муди обещал им рассказать много интересных рассказов из Библии и напоить чаем. Когда пастор разрешил Муди сказать проповедь, то после его проповеди один из проповедников, который имел несколько научных и теологических степеней, сказал: «Ну, если Бог сможет употребить такого типа, как Муди, то тогда Он, то есть Бог, сможет употребить всякого. Ученый доктор теологии думал о образовании Муди. Его неграмматическая речь и шерсткий язык говорили о его неграмотности. Но в этом ученый теолог ошибся. Хотя он имел много научных степеней, но скамейки в его собрании были пустые. Он в своем пророчестве ошибся лишь в том, что Бог никогда не употребляет всех неграмотных. Но как написано, «Ибо очи Господни обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». 2 Паралипоменон 16:9. Вскоре Муди оставил свое многообещающее предприятие, чтобы посвятить все свое время для духовной работы. С 1865 по 1869 год он был председателем Союза молодых людей международной организации МКА, которая существует и по сие время при Организации Объединенных Наций. В 1871 году Муди начал совершать евангелизационные собрания в разных городах Америки. В его евангелизационных собраниях помогал ему знаменитый евангельский певец Ира Давид Санкей. Эти евангелизационные собрания посещали десятки тысяч людей. Молитвенные дома или храмы не могли вмещать такое количество людей, посещающих эти собрания. Поэтому их приходилось совершать под открытым небом или в стадионах.